Я был крещен именем Иньиго. И это было первое слово, которое произнес капитан Латристе, выйдя из тюрьмы, где за долги просидел 3 недели, кормясь от щедрот казны. Что касается щедрот, не поймите меня буквально, ибо и в этой каталажке, и во всех прочих исправительных заведениях того времени арестант получал лишь те блага, включая и пресловутый корм, какие мог оплатить из собственного кармана. А у капитана в кармане оказалась лишь полузадушенная арканом блоха. Зато, по счастью, остались друзья на воле. И они его не бросили в беде и заключении, тяготы которого помогали сносить всякая съестная всячина, при моем посредстве передаваемая ему Корида Днепрухой, содержательницей таверны у турка, и сколько-то там реалов, собранных его приятелями, доном Франсиско де Кеведо, Хуаном Виганем и кое-кем еще. Что же до всего прочего, а под прочим я разумею неотъемлемые от каталажки неприятности, капитан был из тех, кто одинаково хорошо умеет себя поставить и за себя постоять. В те времена очень даже в ходу среди арестантов был прискорбный камерный обычай освобождать своих же товарищей по несчастью от излишнего добра, то есть от добротной одежды или обувки. Но Диего Алатристе был в Мадриде человек известный, ну а тот, кто не знавал его прежде, очень скоро получал возможность убедиться, что обходиться с капитаном следует как можно или нельзя более учтиво. Оно для здоровья полезней. Как впоследствии выяснилось, ввергнутый в узилище капитан первым делом подошел к самому отпетому громиле, державшему в страхе всю камеру, и после любезного приветствия приставил ему к горлу короткий нож, на бойнях именуемый обвалочным, который сумел пронести благодаря нескольким медикам, вовремя сунутым надзирателю. Этот демарш возымел последствия чудодейственные. После того, как капитан столь недвусмысленно обнародовал свои житейские воззрения, никто уже более не осмеливался докучать ему. Так что он, завернувшись в плащ и выбрав уголок почище, спокойно ложился спать, и лучшей защитой служила ему репутация человека, с которым шутки плохи. Великодушно делимые на всех передачи от Коридат и вино, приобретению коего споспешествовали приятели на воле, в изрядной степени помогли упрочить дружеские связи с сокамерниками, не исключая и того самого, с кем в первый день вышла небольшая, как сказал бы Дон Франциско Кеведо, разностопица. Тот был родом из Кордовы, носил неблагозвучное имя Бартоло Типун и при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не таким уж закоренелым злодеем, хоть и неоднократно по вине буйного своего нрава помещаем бывал за решетку. Да что говорить, в избытке обладал Диего Алатристе этим даром. Он бы и в аду завел друзей. Знаете, так давно это было, что даже не верится. Я запамятовал, какой в ту пору год стукнул нашему столетию, 22-й или 23-й, но помню точно, что когда капитан вышел из тюрьмы, от синей студеной свежести мадридского утра перехватывало дыхание. С того дня, который оба мы тогда об этом даже не догадывались, так круто переменил нашу с капитаном жизнь, прошло немало времени, и немало воды утекло под мостами Мансонареса. Но как сейчас вижу я перед собой осунувшегося, обросшего щетиной Диего Алатристе. Вот переступил он порог, и обитая гвоздями деревянная черная дверь закрылась у него за спиной. Вижу, как он сощурился и заморгал от ударившего в лицо ослепительного утреннего сияния. Вижу густые усы, закрывающие верхнюю губу. Вижу стройную фигуру в плаще. Вижу, как, заметив меня на каменной скамье посреди площади, он улыбнулся одними глазами, светлыми, чуть прижмуренными. Надо сказать, взгляд у капитана был какой-то особенный. Обычно пронзительно ясный и будто подернутый тонким литком, как вода в озерце зимним утром, Он порою вдруг теплел, делаясь дружелюбным и приветливым. И тогда казалось, что жаркий луч пробил ледяную корку, хотя лицо сохраняло бесстрастную и невозмутимую значительность. Была у него и другая улыбка. Приберегалась для тех случаев, когда грозила опасность или томила печаль. Тогда, встопорщивая ус, слегка кривились влево уголки губ, и на лице появлялась либо угроза, неотвратимая, как разящий удар шпаги, он, впрочем, следовал без промедления, либо глубокая скорбь.